Радиостанция «Голос Израиля» и Министерство абсорбции представляют «Банальность любви» по пьесе «Савьон Либрехт». Действующие лица и исполнители. Ханна Арендт в молодости, Анна Дубровицкая. Мартин Хайдегер, Николай Туберовский. Ханна Арендт в зрелые годы, Евгения Додина. Михаэль Бен Шакет и Рафаэль Мендельсон, Михаэль Теплицкий. Диктор-исследователь Гера Сандлер. Фрайбург, Германия, 1946 год. Комиссия стран-союзниц по расследованию нацистских преступлений и по денацификации. Дело профессора Мартина Хайдегера. Профессор Мартин Хайдегер. Члены союзнической комиссии по денацификации осведомлены, что в мае 1933 года вы стали полноправным членом нацистской партии. Под покровительством партии вы были назначены ректором Фрайбургского университета. В своей речи при вступлении в должность вы призывали студентов принять Гитлера как вождя. Вы ввели в университете гитлеровское приветствие. Вы уволили преподавателей евреев и исключили студентов-евреев. Признаете ли вы эти факты? Да. Могли бы вы привести свидетелей, которые бы свидетельствовали в вашу пользу? Нет. Ясно. Сожалеете ли вы о содеянном? Что вы можете сказать в свое оправдание? Комиссия ожидает вашего ответа. Профессор Мартин Хайдегер, комиссия по денацификации постановила полностью отстранить вас от преподавания. В будущем, если вам удастся найти свидетелей, готовых выступить в вашу защиту, вы сможете представить их комиссии. Квартира Ханны Арендт в Нью-Йорке. Ноябрь 1975 года. Профессор Арендт. О, Мэри, спасибо, что наконец позвонили. Я в порядке, жива еще. Принимаю лекарства и не курю. Не беспокойтесь. Только послушайте. Вчера мне позвонил израильский студент. Он хочет взять у меня интервью. Почему вдруг о Хайдегере? Я не даю никаких интервью о Хайдегере, о процессе Эйхмана. Он должен появиться с минуты на минуту, и я очень заинтересована встретить его. Я даже разволновалась. Вы рассказываете мне, что я вернулась из больницы после тяжелейшего инфаркта. Я знаю, что мне нельзя волноваться. Так не сердите меня и не спорьте со мной по всякому поводу. Но послушайте, это не какая-то газета, которая ищет сенсацию. Здесь речь идет об интервью, которое будет снято на пленку для Иерусалимского университета. А, да, а. Возможно, это конец моему бойкоту. Кто-то звонит. Привет, Чарли. Жива еще, спасибо. Минуту, Чарли. Почта, я поняла. Нет, я не могу спуститься сейчас. Кто прибыл? С телевидения? Вы знаете, что я не снимаюсь на телевидении в Нью-Йорке. Мне надо, чтобы каждый на улице спрашивал меня, жива ли я еще и хотел со мной сфотографироваться. Студент, правильно, израильский, верно. Да, да, я его жду. Позвольте ему подняться. Отличная идея. Передайте с ним мою почту. Да, Мэри, он уже здесь. Одну минуту. Скажите мне, Чарли, не найдется ли у вас нескольких сигарет, которые вы мне одолжите? Вы бросили курить. Как можно не курить на такой работе, как ваша? Для здоровья? Ну, вы умрете от скуки. Скажите, Мэри, какую блузку мне надеть? Какая блузка на мне? Белая, которую мы вместе купили в Париже. Это подходит для съемки интервью. Минутку, Мэри. Проверьте хорошенько, Чарли, в ящичке потерянных вещей. Если найдете там сигарету, пошлите мне с молодым человеком. Спасибо, Чарли. Надеюсь, вы не выдержите без сигарет. На чем мы остановились, Мэри? Я вам обещаю, я собираюсь железной рукой управлять этим интервью. Я не сдвинусь ни вправо, ни влево от Эйхмана. Разумеется, ни слова о Хайдеггере. Это подвергнет опасности мое сердце, и оно может того и гляди взбунтоваться. До свидания, Мэри. Фрайбург, февраль 1925 года. Рафаэль, ты ничего не сделал? Я занимался лампой. Почему ты не убрал? Я готовлюсь к уроку. Красный тебе очень идет. Да? Ты думаешь? Не подлизывайся. Я сержусь, начинаю убирать. Я не верю, что ты приготовился принять профессора философии посреди своего мусора. Вытри стол. Что тут делает молоток? Ханнели. Ханнели, ты напрасно волнуешься, дорогая. Это совсем еще не точно, что он придет. Он сказал тебе? Нет. Так кто же сказал? Да любой, у кого осталась хоть капля разума. Профессор не приходит к ученикам домой на урок. Он придет. Разве что он влюблен в одного из них. Ты говоришь глупости. На лекциях он почти все время глаз с тебя не сводит. Если он влюблен в меня, то почему же он пригласил себя к тебе в дом? Возможно, он думает, что ты живешь здесь. Прекрати говорить так, будто ты и вправду знаешь, что он думает. Ты приготовил для него что-нибудь поесть? Разве у меня здесь ресторан? А если он будет голоден? А если он попросит пить? Ханнели, ты, может быть, влюблена в него? Этот стол ты никогда не убирал, спасибо. Что, опять твоя зубная боль? Да, уже 2 дня. Стучит в висках. Фух, я должен принять что-нибудь обезболивающее. А во втором виске начинает стучать. Ты никуда не идешь. Он должен появиться в любую минуту. Я приготовлю тебе чай. Нет, я иду в аптеку. Не оставляй меня одну с ним. Я умру от смущения. Мне нужна таблетка, Ханнели. Я тут же вернусь. Но, возможно, поцелуй поможет. Нет, такое не поможет. Возвращайся скорее. Подождите меня. Без меня не начинайте. Рафаэль, прощай, уходящий. Прощай, остающийся. Добрый день, профессор Хайдеггер. Добрый день, фройлен Арендт. Рафаэль скоро придет. Он должен был пойти в аптеку. У него болят зубы. Подождем его, в конце концов. Это была моя идея провести нашу встречу здесь. Рафаэль и я, по правде, удивились. Почему профессор приглашает самого себя к своим ученикам, когда у него имеется кабинет в университете? Что-то в таком духе. Потому что у меня тоже есть домик в лесу, правда, не такой роскошный, без электричества, но с колодцем снаружи. Признаюсь, когда я услышал, что мы соседи, мне стало любопытно увидеть ваш дом. Рафаэля. Это дом Рафаэля. Я подумал, вы живете здесь вместе. Здесь живет Рафаэль. Вы всегда держитесь вместе? Да, мы добрые друзья. Прекрасно, прекрасно. Да. Значит, вы не... И вы вообще живете в другом месте, делите комнату с кем-то другим. У меня есть комната в лесу. Я делю ее с симпатичной мышкой. Мышка? Блестящая и дерзкая, как вы? Дерзкая, как я? Надеюсь, что профессор... Это был комплимент. Имелось в виду дерзость мыслей, подобная вашей. Я просто люблю понимать вещи до самого конца. Понимать, чтобы влиять? Нет. Понимать, чтобы понимать. Прекрасно. Вернемся в таком случае к последней лекции. Напомните мне... Профессор объяснял, что есть прозрачное состязание. Отлично. Может быть, нам стоит подождать Рафаэля? Добрый вечер, профессор Арендт. Добрый вечер. Входите, пожалуйста. Я Михаэль Беншакет. Михаэль Беншакет? Да. Мы вчера говорили по телефону. Надеюсь, я не опоздал. Но и раньше времени не пришел. Можно? Да, входите, входите, пожалуйста. Я, надеюсь, не мешаю? Нет, нет, прошу вас. Вау. Какой вид. Так много неба. Да. Я... Хочу поблагодарить вас, профессор Арендт, за то, что вы согласились на интервью. Я понял, что несколько дней назад вы вернулись из больницы, и это большая честь. Скажите мне, вы курите? Не беспокойтесь, профессор Арендт. Я не беспокоюсь. Мне просто нужна сигарета. А, нет, нет, у меня, к сожалению, нет. Я не курю. Я надеюсь, что вы не из израильского Моссада? Нет, нет, я из Иерусалимского университета. Я небольшой герой. Мне понадобится несколько минут, чтобы подготовиться. Мне представляется, что для интервью вам предпочтительнее сидеть здесь. Здесь будет правильно с точки зрения освещения. Скажите, вы уже когда-то бывали здесь? Где? Вы кажетесь мне знакомым. Кто-нибудь всегда похож на кого-нибудь, возможно. Мы когда-то встречались, я убеждена. Я убежден, что не встречались, я бы помнил. Вчера по телефону, мне кажется, вы сказали, что интервью предназначено для архива Иерусалимского университета. Да, для архива по теме Холокоста. Мы интервьюируем еврейских интеллектуалов в Соединенных Штатах и в Израиле. Хорошо, хорошо. Кто увидит эти фильмы? Они будут использоваться для научной работы, для симпозиумов, для семинаров. Поскольку вы кое-что обо мне знаете, то пусть у нас будет иллюзия симметрии. По своему опыту я знаю, что у несимметричных отношений недобрая судьба. У меня есть несколько вопросов. Вопросов? Не беспокойтесь, я не буду любопытствовать о ваших секретах. Вы сказали, что вы из Израиля. Да. Сабра? Так откуда этот ваш английский? Из средней школы в Англии. Мой отец был послан в Англию для создания библиотеки по иудаистике. Мы жили там 5 лет. А теперь вы в Иерусалимском университете? Да. Студент? Докторант. В какой области? По философии. Прекрасно, прекрасно. И сколько вам лет? 30. Что вы еще можете рассказать мне о себе? О себе? Что я могу? Вы женаты, я вижу. Да. Дети? Мальчик. Ему 1 месяц. Вы оставили сына, которому всего 1 месяц, ради университетского архива? Ну и молодцы они. Вот это его фотография. Рафи. Это ваш сын? Рафи? Это сокращение от Рафаэль. Красивое имя, Рафаэль. Очень. Если бы у меня был сын, я назвала бы его Рафаэлем. Я не слишком любопытна? По правде говоря, да? Я не ожидал подобного допроса. Ну, понятно, у вас есть право знать, кто вошел в ваш дом. Очевидная вещь. Я чрезмерно любопытна или нет? Вы нет. Хорошо. Теперь можно сказать, что здесь имеется чуть больше симметрии. Здесь имеется чай, если захотите. Спасибо. Налить и вам, профессор Арендт? Да, спасибо. 1 ложечка. Скажите мне, хоть вы и не курите, возможно, у вас где-нибудь найдется сигарета? Нет, у меня нет. Может быть, кто-нибудь случайно попросил вас сохранить его сигарету? Нет, к сожалению. Мне важно говорить с вами, с людьми из университета в Иерусалиме. Если это интервью означает прорыв объявленного мне бойкота, я готова приложить усилия. Это действительно большая честь, профессор. Жаль только, что для этого вам потребовалось 12 лет. Вы должны понять, профессор Арендт, ваша книга о процессе Эйхмана вызвала большую бурю в Израиле. Бурю в Израиле? Во всем еврейском мире. В синагоге, в нескольких кварталах отсюда, раввины провозглашали проповеди против меня в канун Нового года. Вау. Вау. Да, вау. Кроме как возвести меня на костер и плясать вокруг пламени, они делали все. Бойкот против меня, он и против тех, кто осмеливается открыть истину. Вы назвали государство Израиль свинарником. Сказали о людях, что они восточный сброд. Говорят, что вы антисионистка. Говорят. Говорят множество вещей абсолютно неверных. Я выступила против правления Бен-Гуриона, против устроенного им показательного процесса, служившего политическим интересам, подобно соглашению о вооружениях между Германией и Израилем. Я выступила против прославления сабр, подобных вам героев, противопоставляемых тем, кто уцелел в Холокосте несчастным жертвам. Я выступила против Бен-Гуриона, не против государства Израиль. Израиль и его граждане дороги мне, и я очень тревожусь за их судьбу. Историк Барбара Тухман обвинила вас в том, что вы взяли за защиту Эйхмана и за ваши связи с Мартином Хайдеггером. И за вашего преклонения перед Мартином Хайдеггером. Фройляйн Арендт, давайте подумаем о том, о чем невозможно думать. Приведу пример. Скажем, этот молоток. Когда плотник пользуется таким молотком, плотник не является субъектом, а молоток объектом, поскольку в процессе работы этот плотник не обязательно будет думать о молотке. Он может думать о своем обеде или о своей прекрасной возлюбленной, и он может работать без того, чтобы хоть на секунду обратить свое внимание на молоток. Вы со мной согласны? Да, здесь вообще нет категории объект и субъект. Точно, это прозрачное бытие. Когда же кончается прозрачность этого бытия? Когда что-нибудь внезапно нарушается, я полагаю, и побуждает плотника воспринять сознанием этот молоток. Отличное предположение. Философ Фройляйн Арендт стремится всегда знать истину, однако действительность скрыта от нас, и тогда мы пытаемся расшифровать реальность с помощью наших фундаментальных потребностей. Я должен есть, я должен спать и тому подобное. Только тогда мы можем определить эти вещи посредством слов. Но здесь начинается проблема. Слова на самом деле заслоняют. Согласны ли вы со мной, Фройляйн Арендт? Да. И тогда то, что открылось, становится вновь сокрытым. Превосходно. Вы оба, и вы, и Рафаэль, должен признаться, самые блестящие студенты, которые у меня когда-либо были. Правда? Работа о Платоне, которую вы написали вместе, отличная. Действительно отличная работа, демонстрирующая глубокое понимание, обширные знания и оригинальное мышление. Большое спасибо. Я не хочу отнимать время у профессора. Я не спешу. Можно попросить тем временем что-нибудь попить? Да-да, попить. Простите, я собиралась предложить, действительно собиралась. Что профессор желает? Чаю. Может быть, чаю? Да-да, чай. Рафаэль пьет чай. Сейчас я найду, куда он положил чай. Нашла. Я думаю, что профессору будет удобнее на стуле. Почему? Это потому, что я стар, Фройляйн Арендт? Я не говорила... Кости человека моего возраста не рассыпаются, если он сидит низко. Я не думала, что рассыпется. И профессор, он в самом прекрасном возрасте, по-моему. Говорит девочка, которой... Простите? Сколько вам лет? А, 18. И 4 месяца. И 4 месяца. В этом возрасте еще считают месяц. Это замечательный возраст. И чего люди в этом возрасте хотят больше всего? Я не знаю насчет других. Я хочу получить докторскую степень в самое короткое время. Я обещала своей маме. Весьма ценю это ваше академическое честолюбие. Прекрасно. Спасибо. Может быть, я прочту вам, что мы с Рафаэлем написали, пока вы пьете чай? Вы всегда такая серьезная, Фройляйн Арендт? Нет. Я хочу только предварительно сказать, что книга, которую профессор пишет сейчас, «Бытие и время», по нашему мнению, несомненно, будет одной из самых важных и значительных книг, которые когда-либо были написаны. Я лично глубоко взволнована и той формой, в которую вы облекли сказанное, и красотой, и блеском языка. С тех пор, как я пришла на первую лекцию профессора, я знала, что ничто из того, что довелось мне слышать прежде, не возбуждало мои мысли так, как то, что он говорил. Например, то, что профессор сказал о страхе перед смертью, как о выражении аутентичности. Фройляйн Арендт, когда вы говорите о страхе смерти, вы очень красивы. Еще чаю, профессор Арендт. Как мы дошли до Хайдеггера? Через Барбару Тухман. Она сказала, что... Я знаю, что она сказала. И умный историк может иногда сказать абсолютную глупость. Какое отношение философ Мартин Хайдеггер имеет к Адольфу Эйхману? Они оба были нацистами. Один был обычным человеком и глупцом, другой – гением. Один был жалким слугой, исполнителем приказов, другой – обладателем блестящего самостоятельного ума. Один был слугой, но и второй был определенным образом слугой, ведь идеология Хайдеггера служила нацистской партии. Нацисты его использовали. Он был членом партии. Как члена партии его назначили ректором университета во Фрайбурге. Он удалил студентов и преподавателей евреев. Он запретил профессору Гуссерелю, своему духовному отцу, входить в университетскую библиотеку. Когда он был ректором, я уже не имела с ним никакой связи, так что я не могу. Можно, в конце концов, начать? Итак, мы начинаем, профессор Арендт. Я полагаю, у вас в доме найдется удлинитель? Понятия не имею. Я вот все взял с собой, вот только удлинитель. А у того парня внизу имеется? Понятия не имею. С вашего позволения, я схожу, проверю. Забыл. Вот, вот письма, которые он дал мне для вас. Благодарю. November 16, 1975. Дорогая Хана. Мое финансовое положение тяжелое. Моя пенсия мизерная, а единственное мое достояние в эти дни – это рукопись книги «Бытие и время». Вы помните, что в свое время вы были от нее в таком восторге? Буду вам признателен, если вы мне посодействуете и найдете покупателей. Надеюсь, американцев. Они предложат более высокую цену. В денежных делах вы обращаетесь к своей еврейке. Рафаэль, что ты здесь делаешь? Даже не собрался? Я тоже рад тебя видеть. Ты не едешь домой на Песах? Я передумал, я остаюсь. Ты не можешь остаться, ты мне обещал. Дорогая Ханна, я должен прийти к вам этим вечером, поговорить с вами. Мы с вами не товарищи, не друзья и даже не духовные братья. И я не готов отделять ваше доброе сердце, ваш цельный и приятный характер от ваших прекрасных глаз и великолепного тела. Ваш М. Ваш М. Мартин. Где ты это нашел? В книжке. В книжке, которую ты мне дала. Ханна, без шуток, стоило бы... Нет, Рафаэль, мы не знаем, что стоило бы. Он пользуется своим положением в отношении тебя. А я использую свое положение по отношению к нему. У тебя нет никакого положения. А он старый, уродливый, алчный и самовлюбленный. Он Мартин Хайдеггер. Женатый. Хайдеггер. Христианин. Мне это не мешает. Я не готов к тому, что вы встречались в моей комнате. Ты должен был сказать об этом раньше. Что это? Ты что, готовишь кролика? Приготовление кошерной пищи я не преуспел. Что там на тебе надето? Надето. Я не голая. Ночная рубашка? Нет. Покажи мне. Прекрати, Рафаэль. Ты ребячлив. Когда ты уже повзрослеешь? Теперь тот, кому меньше 50, ребячлив. Ему нет 50. Он ближе к 50, чем к 18. Ты опоздаешь на поезд. Так дай мне взглянуть, что на тебе надето. И ты уйдешь? Я подумаю. Да-да-да-да-да. Так ты в самом деле очень-очень-очень-очень хочешь получить докторскую степень. Если ты готова ради этого... схватить воспаление легких. Пожалуйста, Рафаэль. Первый раз в жизни я влюблена. Это не любовь, дорогая моя подруга. Это гордыня. Гордыня по сути. От того, что мужчина должен пересечь поллеса ради тебя. Любовь противоположна гордыне. Любовь это... это как маяк к тебе. Хватит, Рафаэль. Не делай мне этого. Давай я помогу тебе собраться. Благослови меня. Мне это важно. Сожалею. Надеюсь, то, на что ты здесь рассчитываешь, потерпит неудачу. Ты проклинаешь меня? Я о тебе забочусь. Так перестань заботиться. Это только покроет твой лоб морщинами. Помолись за меня в синагоге. Ты думаешь, наш Бог дурак? Что он не видит этого кролика? Рафаэль. Я напугал вас? Нет. Хорошо. Поскольку у вас нет никаких причин пугаться. Вы сильнейшая из нас двоих. Цветы, в самом деле, это для меня? Не для Рафаэля. Фройнлайн курит, если у нее есть что курить? До этого момента у нее не было. До этого момента у нее не было. Вы слишком практичны для философии, Фройнлайн Арендт. Вы будете историком или политиком? Политика мне не интересна. Но я также не верю в чистую философию. Это невкусно. Научитесь любить этот вкус. Пожалуйста. Фройнлен видится мне намного более спокойной, чем в прошлый раз, когда мы были здесь. После прошлого раза коленки Фройлен дрожали 3 дня. У вас красивые руки. Руки, открывающие все секреты. Возможно, сейчас самое время убедиться, что Фройнлен знает, что я женат. И, возможно, она спрашивала себя, когда я, наконец, напомню о своей жене. И о двоих сыновьях. И о двоих сыновьях. Я думал... Когда на лекции я говорил о том, что для того, чтобы стать аутентичным, необходимо отвечать сиюминутной ситуации, не размышляя о том, что принято или достойно. Когда я сказал это в аудитории, я говорил о ней. И поэтому самое время проверить, способен ли факт существования фрау Хайдеггер создать здесь препятствие. Я знала о существовании Эльфриды Хайдеггер сразу после первой лекции. А о сыновьях знала после 2-й лекции. Это стало известно случайным образом? Это из тех вещей, когда не стоит полагаться на волю случая. Стало быть, Фройнлен не верит в детерминизм. Назовем это эластичным детерминизмом. В рамках этой эластичности вы, разумеется, понимаете, что риск, которому подвергается женатый мужчина... Он очевиден. Он вверяет свою жизнь, свое положение, жизни своих детей... В руки своей ученицы. И она не злоупотребит его доверием. Это обязывает быть осторожным. Она знает. Как и во всяких несимметричных отношениях. Однако на сей раз, первый раз в его жизни, у него есть чувство, что он встретил своего близнеца по мыслям и чувствам самым сокровенным. Женщину-тайну, которая избавит его... От одиночества. Совершенно верно. От одиночества, которого никто не видит. Кроме нее. И это в его глазах чудо. И он обещает уважать это чудо, имеющее глубокий смысл в его жизни. И в ее жизни. Иными словами, я приглашаю вас убежать со мной от толпы. Приглашение принимается, и кролик готов. Кролик? Мне казалось, что я вижу охотника. Прекрасно. Профессор голоден? Очень. И уже довольно давно. Профессор любит ножку или грудку? Мне кажется, пришло время перейти к обращению во 2-м лице. Вы предпочитаете ножку или грудку, профессор? Возможно... Сейчас самое время услышать, как вы говорите «Мартин». Мне будет трудно это сказать. Мне будет приятно это услышать. Вы предпочитаете ножку или грудку, Мартин? Неплохо. Попробуем снова, но на этот раз увереннее. Ножку или грудку, Мартин? И то, и другое, Хана. Я готов, профессор Арендт. Скажите мне, пожалуйста, вы случайно не знаете, имеется ли библиотека рукописи в Иерусалимском университете? Понятия не имею. На продажу выставлена очень интересная рукопись «Бытие и время». Ну, мне трудно поверить, что Иерусалимский университет заплатит деньги, которые пойдут в карман Мартину Хайдеггеру. Да, вы там в Иерусалиме преуспеваете в бойкотах. Однако, какое совпадение? Я интересуюсь темой понимания аутентичности у Хайдеггера и хотел бы спросить, можно ли сделать вывод, что нацизм, в аутентичность, в которую он верит, стоит, по его мнению, над законами морали. Почему вы обращаетесь ко мне с этим вопросом? Потому что вы были его ученицей. Я предлагаю оставить в покое Хайдеггера и начать, как и договаривались, с Эйхманом. Да, конечно. И будет замечательно, если вы, наконец, задействуете ваши приборы. Мы уже начинаем. Это сейчас снимается? Да, это снимается. Это снимается. Это интервью ведется в доме выдающегося философа. Я бы предпочла теоретика политики. Спасибо. Дубль два. Интервью ведется в доме выдающегося теоретика политики профессора Ханны Аренд. Профессор Аренд – еврейка, родившаяся в Германии. Она покинула Германию в возрасте 27 лет с приходом к власти Гитлера. И она первая женщина, ставшая полным профессором в Принстонском университете. Здравствуйте, профессор Аренд. Здравствуйте, господин Михаэль Бен Шакет. И здравствуйте, глубоко уважаемые преподаватели и студенты Еврейского университета в Иерусалиме. Вот уже долгое время я хотела поговорить с вами. Слова, сказанные мной в прошлом, искажены, и я рада возможности исправить неточности. Главным образом, потому что израильская действительность пока что доказала, что я была права. Начнем с вашего спора с израильтянами по поводу процесса Эйхмана. Мой спор начался до процесса, до того, как появились израильтяне и появился Израиль. Мой спор с сионистами начался в начале 40-х годов. Я собирался сконцентрироваться на процессе Эйхмана, но если вы предпочитаете, пожалуйста. В 40-е годы вы утверждали, что сионистское движение игнорирует арабское население. План раздела 47-го года не посчитался с арабами и создал длительный конфликт, который обострился после войны за независимость и обостряется день ото дня от войны к войне. Я сказала тогда, что даже если евреи победят в войне, то в итоге исключительным успехом сионистского движения в Эрец-Исраэль будет нанесен непоправимый урон. Евреи-победители, в кавычках, будут окружены враждебным арабским населением. Они будут заключены в границах, которым всегда угрожает опасность, погрязнут в физической самозащите до такой степени, что это решительно повлияет на всю остальную деятельность и на другие интересы. Еврейская культура прекратит свое развитие, и политическая мысль сожмется лишь до нужд военной стратегии. Так я предполагала еще до создания государства. И все-таки сионисты преуспели в создании государства. Да. С армией и разведслужбами из лучших в мире. Без сомнения. Что сделало возможным поимку Адольфа Эйхмана в 1960 году? Верно. Почему же именно вы были посланы Нью-Йоркером вести репортаж о процессе? Потому что я обратилась и попросила послать. Почему? Я чувствовала, что это мой долг. Статьи, которые вы писали, вошли в книгу, которая называется «Эйхман в Иерусалиме». Точное название «Эйхман в Иерусалиме. Отчет о банальности зла». Так называется книга. Между прочим, моя книга до сих пор не переведена на иврит. «Майн Кампф» Гитлера и моя книга преданы анафеме в Израиле. Вы уверены, что это снимается? А, да, это снимается. Книга вызвала бурю в кругах еврейского эстаблишмента в Израиле и в Америке. Было ли это для вас неожиданностью? Весьма, весьма. Это была кампания моей личной дискредитации. Как вы отреагировали на то, что вы назвали кампанией дискредитации? Когда человек пишет что-либо, он адресуется всему миру. Каждый волен делать с этим все, что ему угодно. Гершем Шолем, известный исследователь Каббалы, опубликовал против вас открытое письмо. Да. Это письмо Гершема Шолема, моего друга, доставило мне большое душевное огорчение. Шолем утверждал, что у вас нет любви к стране и к народу Израиля. Что это такое, любовь к стране и народу Израиля? Скажите мне. Никогда в жизни у меня не было любви к народу или коллективу. Я люблю только моих друзей. И единственный род любви, который я знаю и в который верю, это любовь к людям. И вообще, когда в политику привносятся чувства, у меня возникают подозрения. Это прикрывает совершенно другие интересы, и там всегда проливается кровь. Вы критикуете евреев за то, что будто бы они шли на смерть, как стадо овец. Нет, напротив. Я критиковала обвинителя, почтенного господина Гидона Хаузнера, который задавал этот вопрос свидетелям снова и снова. Зачем? Зачем это было нужно? Снова их унижать? Ведь все, кто там был, и не только евреи, шли на смерть с покорностью. Можно ли было по-иному? А то, что вы писали о юденратах? И это извращено. Вопрос, который я подняла, касался сотрудничества юденратов в процессе окончательного решения. И вопрос этот мучительный именно потому, что не было предателей. Были и предатели, но не ими мы занимаемся. Иными словами, до 41-го года то, что сделали или не сделали эти юденраты, было понятным и простительным. Только потом стало весьма проблематичным. Я утверждала, что в тех местах, где юденраты не передали немцам с усердием и подобострастием точных списков евреев, предназначенных для оправки, вы знаете куда, лагеря уничтожения, там создавался хаос, позволявший определенному числу евреев сбежать. Я сказала, что со стороны юденратов не было возможности сопротивления, но была возможность пассивного противодействия, неподчинения. То есть вы утверждаете, что они могли проявить неподчинение? Как? Несомненно. Чтобы что-то не сделать, человеку не нужно быть святым. И поскольку в политике мы имеем дело не со святыми, не с праведниками, не с героями, такая возможность неподчинения – это решающий фактор, когда мы судим не систему, а отдельную личность. А суд над Эйхманом занимался отдельной личностью. С вашего позволения, я хотел бы подвести итоги этой темы. Нет, пока еще нет, пожалуйста. Не ранее, чем я объясню выражение «банальность зла», которое было ошибочно понято как выражение снисходительности к преступлениям, словно сами преступления банальны. Эти преступления были беспрецедентными по своей ужасности, по своим масштабам и по сути. Банальным было то, как преступники повиновались власти. И прискорбная истина состоит в том, что большинство преступных деяний совершаются людьми, которые никогда сознательно не решали быть добрыми или злыми. Большинство нацистов были семейными людьми, преданными родителями, любителями культуры. Их нормальность – это вещь пугающая. И это банальность зла. И права на это выражение, между прочим, принадлежат Генриху Блюхеру, моему покойному мужу. Теперь я бы хотел... Теперь, с вашего позволения, мой юный господин, я прошу сделать перерыв. Чарли, если кто-нибудь войдет, попросите его от моего имени. Точно. Вы не понимаете, насколько я в этом нуждаюсь. Спасибо, Чарли. Вы сегодня мое большое разочарование. Профессор Арендт, верно ли, что вам доставляет удовольствие создавать провокации? Это по-детски, вам не кажется? Тогда, скажем так, доставляло удовольствие оказывать влияние. К этому склонны мужчины желать оказывать влияние. Я оказывать влияние? Нет, я хотела понимать, только понимать. Ханна, я искал вас в нашей хижине. Что случилось? Вы не слушали меня на лекции утром, не участвовали? Но я ведь любовница профессора. И он как-нибудь уж восполнит мне то, что я упустила, верно? Я не понимаю, что... Великий профессор, есть что-то, чего он не понимает? Вы на меня сердитесь? С чего бы мне сердиться? Мы договорились, что я приду в ваш кабинет, чтобы показать профессору Гуссарелю свою работу, которую я специально написала о его статье. Я ждала на скамейке напротив вашей двери. И почти через час вы появляетесь с профессором Гуссарелем, видите меня сидящей там, но заходите в свой кабинет и просто захлопываете дверь перед моим носом. Договорились? Я забыл, что договаривались. Забыли? Да, забыл. Приходите ко мне в 8 вечера. Если свет в моей комнате будет гореть, значит, я задерживаюсь из-за встречи. Ваш М. У вас есть любовница, которую вы прячете в какой-то хижине? Когда вы ее хотите, вы ей пишете, и она мигом появляется. Я не видел вас, Ханна. Без сомнения, я был погружен в беседу с профессором Гуссарелем о разных аспектах академических реформ. Почему я должна вам верить? Потому что я люблю вас. Я не стану вас обманывать. Вы уже доказали, что вполне способны делать эти две вещи одновременно. Вы должны верить мне, Ханна, что в моей любви к вам... Нет места лжи, только правда. И вы знаете это в вашем сердце. Слова. Позвольте мне предположить. Рафаэлю удалось в конце концов убедить вас? Это не имеет отношения к Рафаэлю. Но, возможно, это связано с вашей женой. Эльфрида не имеет отношения к нашей любви. И Рафаэль тоже. Что он сказал вам? Либо ты разрушишь семью, либо разрушишь себя. Это вам сказал Мендельсон? Нет. Связь между вами для меня загадка. Ему тяжело, что мы встречаемся в его доме. Ему тяжело, что мы встречаемся. Точка. Вы не думаете? Я не знаю, что я думаю с утра. Я сидела на скамейке напротив вашей закрытой двери, и внезапно мне открылось. И блестящая студентка, и студентка-тупица могут вести себя одинаковым образом. Каким образом? Нерационально. Возможно, вы должны были влюбиться в Рафаэля Мендельсона. Это было бы более рационально. Должны были влюбиться. Потому что он влюблен в вас, маленький жидок. Жидок? Жидок, да. Никогда не слышала, чтобы вы произносили это слово. Это вполне нормативное слово, имеющееся в любом словаре. А я верила, что антисемитизм Эльфриды к вам не пристанет. Ну вот. Вы говорите это тому, чьи лучшие ученики евреи? Профессор Гуссель сам еврей. Человек верен лишь самому себе. Это мы уже учили. Значит, это обычное слово? Вы его часто употребляете? Я его употребляю, когда нуждаюсь в нем. Жидок? Жидок, я сказал, это симпатия. Жидок – это не то слово, которым выражают симпатию. Эмоциональное значение слова субъективно. Mm-hmm. Значит, я жидовочка. Это тоже с симпатией? Вы самая блестящая и очаровательная и сладчайшая жидовочка из всех, кого я знал в своей жизни. Вы новое счастье, выпавшее мне в жизни, и я ежедневно благодарен за это. Я не представляю своей жизни без вас, без возможности говорить с вами, видеть вас, прикасаться к вам. По ночам я грежу о вас. Я знал, что так будет с той минуты, когда вы вошли в мою аудиторию в плаще и в дурацкой шляпке, закрывавшей половину лица. Из первой сказанной вами фразы я увидел ваш инстинкт качества, чувство сути, склонность к глубокому исследованию. Вы обидели меня, Мартин. Пожалуйста, не заставляйте меня просить прощения. Это мне не свойственно. Это мне не свойственно. Как я могу заставить вас? Вам удается зачеркнуть меня и подчинить своей власти. Я напугана этой иррациональностью. Тем, как вы учите меня страдать в полном сознании и быть благодарной даже за боль. Потому что в ту же минуту, когда вы сказали «жидок», я должна была встать и уйти. Но вот я все еще здесь, влюбленная в вас, ждущая, чтобы вы обняли меня. Хан, моя Хан. Моя маленькая возлюбленная. Это вы на снимке? Да. А это Мартин Хайдеггер, если я не ошибаюсь. Вы не ошибаетесь. А это кто? Ваш брат? Как брат, друг. Мы оба были учениками Хайдеггера. Он тоже... прославился? Нет, к моему сожалению, нет. Он погиб перед войной. Он погиб? Почему это вас так удивляет? Можно ли продолжить, с вашего позволения? Он тоже был безоглядным почитателем Хайдеггера? Безоглядным почитателем? Ну, знаете, крупные исследователи утверждали, что писание Хайдеггера – это непролазные дебри слов. Я и сам так и не сумел понять, что он говорит. Господин докторант, Мартин Хайдеггер – я надеюсь, что так же думают и в Иерусалимском университете, даже если и не купят его рукопись, один из великих философов всех времен. Он высвободил мысль из того места, куда Декарт затолкнул ее, а Кант затащил. Он предложил новый способ понять сущее. Даже те, кто отмежевываются от его поступков и кому отвратительна его личность, вынуждены признать, что он заложил основы современной философии. Однако есть утверждающие, что декартианская философия... Декартианская? Декартианская, да. Философия Декарта. Выключите свою камеру, пожалуйста. Скажите мне, я представляюсь вам женщиной крайне глупой? Я не... Тогда почему вы так ко мне относитесь? Я не понимаю, о чем вы говорите, профессор. Докторант по философии, говорящий декартианское вместо картезианское. А. Да. А. Да, да. Кто вы? Вы все-таки израильский Моссад? У меня есть свое дело. Я импортирую фотоматериалы. Не связанные с Иерусалимским университетом? Нет. И нет никакого архива? Сожалеем. 8 недель я лежала в больнице после инфаркта. Мне было очень важно говорить с людьми из Иерусалимского университета. А сейчас вы мне говорите, что... Фотоматериалы. Кто вы? Парень 30 лет, женат, имеет сына, живет в Израиле. Зачем вы пришли ко мне? Я могу вам что-то показать? Пожалуйста. Я оставил это у того парня внизу. Почему? Чтобы вы не испугались. Можно мне спуститься и принести это? Вы спрашиваете, впущу ли я вас, когда вы вернетесь? Да. Вам придется рискнуть. Моя дорогая, никогда не соблазнюсь воспитывать тебя или добиваться, чтобы ты изменилась. Напротив, именно такая, какая ты есть и какой останешься на своем жизненном пути... Дорогой Мартин, у меня нет другого способа жить. Это урок, который наша любовь преподала мне, и я постараюсь выучить его на отлично, как всегда. Моя дорогая, так я люблю тебя. Только так укрепляется любовь во имя будущего, а не ради мимолетного наслаждения. Пожалуйста, не забудь глубину моего осознания того, что наша любовь стала благословением моей жизни. Если есть Бог на небе, я буду продолжать любить тебя и после моей смерти. Целую твой лоб и твои глаза, твоя Хана.